Роланд поймал взгляд мужчины во фланелевой рубашке и провел рукой по горлу. Джон кивнул и тут же разжал пальцы на рукоятке заправочного пистолета, отпустив клавишу включения колонки. Чип уже стоял рядом с разгрузочной платформой, и лицо его, где не было крови, посерело. Роланд не сомневался, что в самом скором времени хозяин магазина грохнется в обморок. Что ж, невелика потеря. «Джек! Джек Андолини!» «Это большой братец Шустрика?» — спросил Андолини очень веселым голосом и близким. Роланд решил, что он сейчас у самого магазина, возможно, на том самом месте, где появились они с Эдди, пройдя через ненайденную дверь. То есть до новой атаки оставалось совсем ничего. Понятное дело, местность сельская, но люди и здесь жили. И поднимающийся столб черного дыма над перевернувшимся лесовозом кто-то уже заметил. То есть осталось совсем немного времени до того, как они все услышат приближающийся вой сирен. «Полагаю, ты можешь называть меня его командиром», — ответил Роланд. Показал на револьвер в руке Эдди, на подсобку, потом на себя. «Жди команды». Эдди кивнул. «Почему бы не послать его к нам, ми амиго? К тебе все это не имеет никакого отношения. Я возьму и позволю тебе уйти. Шустрик единственный, с кем я хочу поговорить. Его ответы на мои вопросы доставят мне огромное удовольствие». «Тебе нас не взять», — спокойно ответил Роланд. «Ты забыл лицо отца своего. Ты двуногий мешок с говном. Твоего командира зовут Балазар, и ты лижешь его грязную жопу. Другие знают об этом и смеются над тобой. Посмотрите на Джека, — говорят они. От этого лизожопства он становится еще уродливее». Последовала короткая пауза. «У вас грязный рот, мистер». Голос Андолини тоже звучал спокойно. Вот только все добродушие из него исчезло. Уже не чувствовалось, что разговор его забавляет. «Но разве вы знаете, что кости можно сломать только палками и камнями? Слова же меня не трогают». Издалека донесся вой сирены. Роланд кивнул сначала Джону, который не отрывал от него глаз, потом Эдди. «Скоро», — предупреждал кивок. «Балазар будет строить свои башни из карт и после того, как ты превратишься в груду костей в безымянной могиле, Джек. У некоторых грезы становятся явью, но не у тебя. Твои так и останутся грезами». «Заткнись!» «Слышишь вой сирены? Твое время практически...» «Вперед!» — прорал Джек Андолини. «Вперед! Взять их! Мне нужна голова этого старого гребаного козла! Слышите? Мне нужна его голова!» Круглый черный предмет влетел в дыру, образовавшуюся на том самом месте, где стояла дверь только для сотрудников. Еще одна граната. Роланд ее ждал. Выстрелил один раз от бедра, и граната взорвалась в воздухе. Практически разнесла тонкую стенку между подсобкой и залом для ленча. Оттуда донеслись крики удивления и боли. «Давай, иди!» — прокричал Роланд и начал палить в разлитое по полу подсобки дизельное топливо. Поначалу стрелок уже подумал, что ничего из его затеи не выйдет. Но потом слабые язычки синего пламени появились в центральном проходе и начали распространяться к остаткам дальней стены. Но пламя не взметнулось к потолку. Боги! Как же он хотел, чтобы в колонке было топливо, которое в этом мире называли бензином. Роланд откинул цилиндр, выбросил отстрелянные гильзы, начал перезаряжать револьвер. «Справа, мистер», — будничным голосом предупредил Джон. И Роланд мгновенно распластался на разгрузочной платформе. Одна пуля пролетела там, где только что была его грудь, вторая зацепила кончики длинных волос. Он успел зарядить только 3 из 6 гнезд барабана, на одно больше, чем ему потребовалось. 2 охотника упали на спину с одинаковыми дырами в центре лбов, чуть ниже линии волос. Еще один бандит выскочил из-за угла магазина со стороны Эдди, увидел, что парень поджидает его с хищной усмешкой на окровавленном лице. Бандит тут же отбросил пистолет и стал поднимать руки. Пуля Эдди пробила ему сердце еще до того, как они поднялись на уровень плеч. «Он учится», — подумал Роланд. «Да помогут ему боги, но он учится». «По-моему, огонь слишком медленно разгорается, парни», — заметил Джон, забираясь на разгрузочную платформу. Подсобку заполнял дым от расстрелянной гранаты, но пули продолжали лететь сквозь него. Джон не обращал на них ни малейшего внимания, и Роланд поблагодарил Ка за то, что на их пути оказался такой хороший человек. Такой мужественный человек. Джон достал из кармана брюк прямоугольную серебристую коробочку, откинул крышку и большим пальцем вертанул маленькое колесико. Над коробочкой возник приличных размеров язык пламени. Вот эту горящую коробочку Джон и бросил в подсобку. И в том месте, где она упала в дизельное топливо, ярко вспыхнул огонь и начал быстро распространяться по подсобке. «Да что с вами такое?» – бушевал Андалини. «Возьмите их!» «Приходи сам и возьми нас!» – крикнул Роланд. Он уже спрыгнул с разгрузочной платформы и дернул Джона за штанину. Тот последовал его примеру и упал бы, если бы стрелок его не поддержал. А чип-магазинчик именно в этот момент решил отключиться. Со стоном, похожий на вздох, повалился на замусоренную землю. «Да, приходи!» — поддакнул Эдди, слезая с платформы. «Возьми шустрика, возьми паршивого шустрика. Не посылай мальчишек делать мужскую работу, слышишь меня? Сколько у тебя было парней? 2 десятка? А мы все стоим на своих ногах. Так что приходи, приходи и возьми нас сам! Или ты хочешь до конца своих дней лизать жопу Балазару?» Новые пули полетели сквозь дым и пламя, но охотники, оставшиеся в магазине, не выказывали желания форсировать огненное озеро. Никто не появлялся и из-за углов. Роланд указал на правую голень Эдди, куда попала пуля. Эдди поднял руку с оттопыренным большим пальцем. Но брючина ниже колена потемнела от крови, а при каждом шаге в сапоге хлюпала. Боль же пульсировала в такт сердцебиению. Однако он все больше склонялся к тому, что кость не задета. «Может», — признавался он себе, — «причина в том, что я хочу в это верить». К первой сирене присоединились 2 или 3 новых, и все они приближались. «Вперед!» — провизжал Джек. Чувствовалось, что он на грани истерики. «Вперед, трусливые сучьи дети! Возьмите их!» Роланд подумал, что оставшиеся в живых плохиши могли атаковать их 2 минутами раньше. Может, 30 секундами раньше, если бы Андалини лично возглавил атаку. Но теперь о лобовом нападении не могло быть и речи. И Джек не мог не понимать, что поведи он своих людей вокруг любого из углов магазина, Роланд и Эдди расстреляют их, как мишени в ярмарочном тире. Единственное, что ему оставалось, это осада или обходной маневр через лес. Но и первый, и второй варианты требовали времени, которого у Андалини не было. Впрочем, не мог он и оставаться у магазина. В этом случае ему пришлось бы иметь дело с местными полицейскими или пожарниками, в зависимости от того, кто подъехал бы первым. Роланд подтянул к себе Джона, чтобы перейти на шепот. «Нам нужно немедленно убираться отсюда. Ты поможешь?» «Думаю, да». Ветер переменился. Воздух втягивало в магазин через разбитые витрины и выдувало через дверь черного хода. Благо стена, отделявшая магазин от подсобки, приказала долго жить. Клубы черного маслянистого дыма от горящего дизельного топлива заполняли двор. Джон закашлялся, замахал рукой, разгоняя дым. «Следуйте за мной и смотрите под ноги». Он поспешил через заваленный мусором двор. Переступил через разломанный ящик, проскользнул между ржавой мусоросжигательной печью и грудой еще более ржавых железяк. На одной из них Роланд увидел слова, которые встречались ему в его странствиях. «Джон Дир». Стрелок и Эдди пятились, прикрывая Джона, то и дело оглядываясь, чтобы не споткнуться. Роланд не терял надежды, что Андалини все-таки решится на последнюю атаку, и он убьет его, как однажды уже убил. Случилось это на берегу Западного моря. Теперь же он вновь попался на пути стрелка. 10 годами моложе. Тогда как я чувствую себя на 1000 лет старше. Однако слова эти были далеки от истины. Да, теперь он страдал от болезней, свойственных преклонному возрасту. Но у него был катет, полностью зависящий от него. Не просто катет, но состоящий из стрелков. И они вдохнули в него новую жизнь, чего он никак не ожидал. Вновь появились люди, которых он хотел сберечь и защитить, которые стали дороги ему никак не меньше темной башни. Вот он и надеялся, что Андолини поведет своих бандитов в последнюю атаку, потому что чувствовал, убив Андолини в этом мире, он убьет его навсегда. Этот мир был другим, более реальным, чем все другие миры, включая его собственный. Он чувствовал это каждой косточкой, каждым нервом. Стрелок вскинул голову и увидел то, что и ожидал. Облака, вытянувшиеся в линию. Из-за мусоренного двора в лес уходила тропка, начинающаяся меж двух гранитных глыб. И здесь Роланд увидел похожие на ели тени, накладывающиеся друг на друга, но все равно указывающие направление. Ему пришлось присмотреться, чтобы увидеть их. Но раз увидев, он понял, что ошибки быть не может. Как и Нью-Йорк, в котором они нашли мешок на пустыре, и где Сюзанна увидела бродячих мертвяков. Это был настоящий мир. Тот самый, в котором время бежало только в одном направлении. Они смогли бы попасть в будущее, если бы нашли дверь. Он не сомневался, что туда уже перенеслись Джейк и Келлоган. Роланд тоже помнил стихотворение, написанное на заборе, и теперь понимал как минимум его часть. Но вот вернуться в прошлое возможности у них не было. Это был настоящий мир, где поговорка «сделанного не вернешь» являлась абсолютной истиной, наиболее близкий к темной башне. И они по-прежнему находились на тропе луча. Джон уводил их в лес, вниз по склону, подальше от поднимающихся столбов черного дыма и нарастающего воя сирен.